Таких вопросов я не задаю, но я себе задаю. Я хотел бы прожить и испытать все то, что со мной было. Я не хотел бы огибать углы. Иногда проходил тараном и набивал шишки, разбивал в кровь нос. Все было. Понимаете, все было. Но все это мое. Для настоящей доброты солидное родословное и спортивные достижения не аргумент. Наоборот, иногда неказистость и беспородность животных выявляют лучшие качества в человеке. Пример тому – красивая актриса театра сатиры Валентина Шарыкина. Похоже, все бродячие собаки прознали про это и с тех пор, вот уже много лет, пани Зося живет в собачьей стае. Щенок за бутылку, собачьи бои на Актерской площади, инвалид из Можайска. Актриса театра сатиры Шарыкина, известная в народе как Гранд Кокет из «Кабачка 13 стульев», пани Зося, на скромной Актерской жилплощади соседствует с 5 собаками, одной крольчихой и одним попугаем женского рода. Почти все собаки подобраны на улице. «Первую мне подарили как пуделя», — рассказывает актриса. «Однако из него выросло нечто черное, беспородное и бесхвостое. Но не выгонять же из дома». Бесхвостое создание демонстрировало новым хозяевам собачью преданность и недюжинный ум. Очевидно, за это пес получил имя известного литературного персонажа Артемон. Во всяком случае, он был так же умен и талантлив, как пудели из рассказа Куприна и сказки Толстого. Не прошло и года, как к Артему присоединился Чарли из жалости, купленной у алкаша на птичьем рынке. Обеспокоенный ростом собачьего семейства, актриса сперва хотела предложить его соседям, а те резонно рассудили: старый, никому не нужный. Ненужным он был для всех, но не для семейства Шарыкиных. Со временем из голодного и облезлого заморыша вырос настоящий боец и охотник, к тому же верный друг. Стоит какому-нибудь псу начать лаять на Артемона, Чарли бросается в битву за него. На этом собачьем приключении семьи Шарыкиных не заканчивались. Бог любит троицу, и еще ровно через год он послал им Кузьку. Холодным зимним вечером его подобрал у метро «Аэропорт» муж актрисы Юрий Иванович. Кузьма, еще не названный к тому времени Кузьмой, имел жалкий вид, волочил заднюю лапу и отсвечивал ввалившимися боками. И, разумеется, тоже был обласкан и показан всем врачам. Но Кузьма внес разлад в собачью идиллию. Он не поладил с Чарли, и время от времени маленькая квартирка становилась ареной собачьих боев. Противники успокаивались только тогда, когда их разводили по разным комнатам. Летом того же года, когда к дому прибился Кузька, у актрисы появился Гаврила, похожий на белоснежного песца, но не песец. Красивого собачонка Шарыкина сначала пристроила в хорошие руки, но в руках он страшно выл, его выставили за несносность характера. На самом деле характер у Гаврилы был покладистый, он просто тосковал, потому и выл. Может, артистка Шарыкина сидит без работы, и разведение животных в особо крупных размерах — попытка заполнить профессиональную пустоту? отнюдь уверяет в театре.